«Хорошо, сынок», — провозгласил, помолчав, большая борзая, слушавший Фанфана с интересом и нарастающей симпатией. «Мы, иракезы, говорим, он осмелился показать свой зад бизону, что означает, у него нет страха перед опасностью. Ты мне представляешься малышом, посмевшим показать зад бизону, или мужчиной, взявшим трех молодых жен». «Я предпочел бы последнее», — убежденно сказал Тюльпан. «Надо представить себе моих дочерей», — все еще мечтательно протянул гренадер Донадье. «У меня их пять», — он рассмеялся. «Сможешь ли ты представить себя иракезом?» «Смогу», — рассмеялся и Тюльпан. «Я был пехотинцем в королевской армии, я сражался на Корсике, был бездомным, нищим, продавцом угля и шпионом в Англии, где мне не удалось выкрасть планы нового оружия, позволившего быстрее разгромить омаров. Я страдал потерей памяти, был любовником англичанки, привезшей меня в Бордо, где я стал любовником ее сестры и откуда отправился в плавание с Лафайетом». «Надеюсь, — сказал большая борзая, потрогав его бицепсы, — что Фелиция тебе понравится». «Фелиция? Моя младшая, 15 лет. Я ее назвал в честь той Фелиции». Затем, настаивая, может быть, потому что он разгадал Тюльпана, удивленного и заинтригованного одновременно, как всегда бывает, когда неожиданное приключение появляется на горизонте, приключение, начинающееся в самом себе, что свойственно подвижным душам, имеющим тайные сердечные раны из-за необычной перспективы, открывающейся перед ним, сказал: «Неплохо быть иракезом, знаешь, Фанфан, это благородный народ, немного трудный, но чувствительный, с открытым сердцем, когда их рука не занята томагавком. Они быстро привыкнут к тебе, если ты привыкнешь к ним. Они знают, что если ты их поймешь, тогда великий Маниту отблагодарит тебя по заслугам, и они тебя примут». И из уст старого француза вырвался меланхолический призыв: «Мне очень хотелось бы видеть тебя своим зятем». Разговоры о старых добрых временах, он, очевидно, хотел сказать своих, о Париже, Сене, наконец, все это молчание. «Чего мне недостает эта вина?» И тут же обожженный солнцем горожанин, ошалевший некогда из-за суеты и шума предместья Сен-Дени, выпалил с жаром: «А тишина, старина! Великое молчание леса и прерий, чистый прекрасный воздух, родники без привкуса дерьма, не то что вода в Париже. Знаете ли вы, парижане, что такое тишина и чистый воздух? Уже в мои времена предместье Сен-Дени было вертепом, где тысячи ночных горшков опорожнялись через окно. А что же там сегодня?» «Ничего», — ответил Тюльпан. «Во время моего последнего визита все те же ночные горшки, угробившие остатки воздуха». И, посерьезнев вдруг: «Благодарю за ваше предложение, Тон-Тон, и я не сомневаюсь, что ваша Фелиция мне понравится. Но подумайте, столько преодолеть на пути в Америку, это не делает чести, если теперь, когда...» Две вещи помешали ему закончить фразу: внезапное сознание, что лагерь, давно ли уже, быть может, всего несколько секунд, погружен в тишину, затем внезапное появление в вигваме Лафайета. Лафайет был бледен, с изменившимся лицом. Тюльпан, обеспокоенный и этой тишиной, и этим вторжением, тотчас обратился к нему: «Что произошло, месье генерал-майор? Почему не слышно больше голосов?» «Все кончено», — тихо сказал маркиз, наполняя себе чашу ромом и лихорадочно выпив ее. «Что все кончено? Тюльпан уже видел расторгнутый союз». Но речь шла, к счастью, не об этом, как заверил его большая борзая. «Голландский охотник», — сказал большая борзая, — «ведь...» И, согласно обычаю, все замолчали, давая возможность душе спокойно достичь врат вечности. «Не нравится мне все это, мсье большая борзая», — сказал Лафайет. «Я могу смотреть в лицо опасности и смерти, но не так, как вышло с этим беднягой». Он прикончил свой ром и сказал, что уже время возвращаться в лагерь вирджинцев, чтобы сообщить им счастливую весть о союзе, заключенном сегодня.